Глава 12. 2009 год. Москва. «Глаша, я целыми днями один», — говорил Адам в трубку, прижимая ее плотно к уху и пытаясь услышать то, что говорит жена. Он все еще находился на своем рабочем месте в баре ресторана «Ностальжи», где работал барменом, и в который уже раз ругал себя за то, что позволил Глафире продолжать работу у Лизы. «Послушай, я скоро забуду, как ты выглядишь. Забуду твое лицо, улыбку. Утром просыпаюсь, тебя уже нет. Ты укатила в Москву, ложусь спать тоже один». Он перешел совсем на шепот, боясь, что его услышит кто-нибудь из посетителей, сидящих в отдалении за столиками. «Адам, ну что я могу сделать, если Джейн надо было доставить в Москву? Завтра утром мы поедем в гостиницу, дождемся там Седова, который поможет нам вызволить ее багаж, сумку с кошельком и деньгами. Должны же мы помочь ей». «Я понимаю еще, если бы вы занимались своими непосредственными обязанностями, поисками убийцы и все такое. Но ваше-то дело бесперспективное. Вот вернете вы ей завтра деньги и багаж, посадите в самолет и все. Хорошо еще, если она скажет вам спасибо». «Адам, я понимаю, что ты имеешь в виду, но вопрос гонорара я не решаю. К тому же мне вообще как-то даже неудобно об этом говорить. Думаю, что и Лиза находится примерно в таком же положении. Понимаешь, она же не сама к нам обратилась за помощью. Нам ее подсунула Валя. Вернее, не подсунула, это как-то нехорошо звучит. Адам, ты все знаешь, как было, зачем спрашиваешь лишний раз? Человек оказался в беде. У Лизы достаточно средств, чтобы оказать ей помощь безвозмездно. А я работаю у Лизы. И как я могу отказаться от этой поездки? Независимо от гонорара, Лиза платит мне зарплату, ты же знаешь. Адам, давай договоримся. Если ты против того, чтобы я работала у Лизы, так и скажи. Знаешь ведь, что я приму решение в твою пользу». «Но, Глаша, так не может дальше продолжаться». «Хорошо, Адам. Я вернусь, и мы обо всем поговорим». «Ты обиделась?» «Нет, я просто расстроилась. В таких условиях мне и самой нелегко будет работать». «Ну, прости. Просто мне тут ужасно скучно. Мне противно стало протирать рюмки, делать коктейли и улыбаться всем подряд». «Ты можешь пойти учиться в тот же юридический, и у тебя появится новый смысл в жизни». «Хорошо, я подумаю над этим». «А пока мог бы поработать у Лизы. У нее очень много дел, и мы с ней просто не справляемся. К тому же мы с ней женщины, а зачастую в нашей работе нужно, чтобы что-то сделал мужчина, понимаешь? Хочешь, я поговорю с Лизой?» «Да я и так знаю, что она скажет». «И что же?» «Примет меня на работу». «Тогда почему такой грустный голос?» «Не уверен, что у меня что-то получится. Я так обленился за этой барной стойкой». «Зато в людях научился хорошо разбираться». «Глаша, так хочется тебя обнять». «Мне тоже. Знаешь, Адам, не хочу тебя расстраивать, но сдается мне, что планы Джейн изменились». «В смысле? Она решила переехать на постоянное жительство к нам в Россию?» «Нет. Завтра мы поедем в гостиницу за ее вещами. Но поскольку целью ее визита сюда явились все же наследственные дела, и Юрий, и Лиза, да и она сама теперь, когда уже все страшное как бы миновало, собираются в Питер». «И Лиза?» «Вообще-то она говорит, что у нее два суда на этой неделе, что работы не в проворот, но и Джейн одну оставить боится». «И что же, ты собираешься сопроводить эту парочку?» «А что делать? Ведь если на нее напали из-за питерского дома, из-за этого наследства, которое они должны поделить с Юрием, то где гарантия, что на Джейн не нападут еще раз?» «Глаша, может, мне приехать в Питер?» «А кто тебя заменит в баре?» «Я договорюсь с Сашкой, он выручит». «Честно говоря, я об этом не могла и мечтать». «А где мы там будем жить?» «Я все уточню и тебе перезвоню. Но думаю, что в этом наследственном доме и остановимся. Джейн рассказывала, что это старинный и очень красивый особняк с множеством комнат. Видишь, еще недавно, когда у нее на душе кошки скребли, ей было не до наследства. У нее ведь в Лондоне полно недвижимости. А теперь, когда стало получше, засобиралась в Питер. Что ж, это ее право». «Но в таком случае она должна заплатить вам за работу». «Возможно, что и заплатит», — неуверенно предположила Глафира. «Ладно, солнышко, ты извини, что потревожил тебя так поздно. Спокойной ночи. Завтра еще поговорим. Целую тебя, Глашенька».